минуты печали, минуты бессилия, душевного срыва на долгом пути, нам слышится голос Христа Иисуса. Взгляни на Голгофу, на Голгофу взгляни. Нам слышится голос Христа Иисуса. Взгляни на Голгофу, на Голгофу взгляни. Когда ты не можешь ответить сердечно на чьё-то тревожное слово, проси, взгляни, учись, как прощает всех грешных Христос на Голгофе, на Голгофу взгляни. Взгляни, учись, как прощает всех грешных Христос на Голгофе, на Голгофу взгляни. Когда в твоем сердце под пеплом холодным погасли последние искры любви, однажды еще, уходя от Голгофы, взгляни на Голгофу, на Голгофу взгляни. Смотри на Голгофу, смотри постоянно, и в солнце, и в дождь, на рассвете, в ночи. Когда будешь счастлив, когда ты устанешь, смотри на Голгофу, на Голгофу смотри. Нам слышится голос Христа Иисуса. Взгляни на Голгофу.